«Мы совсем забыли про окна», — сказал Сыр-Выр. «Надо бы заглянуть хоть в одно окно, посмотреть, что там за окном. Все-таки интересно. Высоковато, сэр, никак не дотянуться. Давай-ка я заберусь тебе на плечи». И капитан забрался ко мне на плечи, глянул в окно. «Ну, что вы там видите, сэр?» «Много, много интересного», — рассказывал капитан. «Я вижу камин, в котором пылает полено, вазы с цветами, бифштекс с луком и девушку с персиками». «Ну, а девушка-то что она делает?» «Улыбается, на бифштекс приглашает». «Так залезайте в окно, а мне потом какую-нибудь веревку кинете. Подсади еще немного». Капитан подтянулся, повис на подоконнике и скрылся в глубинах окна. Я, конечно, чрезвычайно опасался, что достойный сэр свалится по другую сторону подоконника и расшибется о землю, но подобного не произошло. Сэр Суэрвейр исчез, а окно по-прежнему висело в воздухе, и колыхались его занавесочки. Некоторое время я растерянно стоял под окном, осознавая исчезновение капитана. Вдруг из окна высунулась рука и кинула мне веревочную лестницу. И я полез по этому трапу наверх. Конец книги. Содержание. «Самая легкая лодка в мире. Повесть. Начало первой дорожки первой кассеты. Борьба борьбы с борьбой. Рассказы. Чайник. Середина четвертой дорожки второй кассеты. Картофельная собака. Середина четвертой дорожки второй кассеты. Капитан Клюквин. Начало первой дорожки третьей кассеты. Белозубка. Середина первой дорожки третьей кассеты. Нулевой класс. Середина первой дорожки третьей кассеты. Ножевик. Середина первой дорожки третьей кассеты. Когда-то я скотину пас. Конец первой дорожки третьей кассеты. Солнечное пятно. Начало второй дорожки третьей кассеты. Четвертый венец. Начало второй дорожки третьей кассеты. Красная сосна. Середина второй дорожки третьей кассеты. Сиротская зима. Конец второй дорожки третьей кассеты. От красных ворот. Середина третьей дорожки третьей кассеты. Слушай дерево. Конец четвертой дорожки третьей кассеты. Веселье сердечное. Середина первой дорожки четвертой кассеты. На борсучьих правах. Конец второй дорожки четвертой кассеты. Клеенка, нюрка, стажок, выстрел. Середина третьей дорожки четвертой кассеты. Чистый дор. Конец третьей дорожки четвертой кассеты. Вода с закрытыми глазами. Начало четвертой дорожки четвертой кассеты. Сэр Суэр Выр. Фрагменты пергамента. Начало четвертой дорожки четвертой кассеты.